Минувшее 4. Мне позвонил Хассер. «Где ты взял мой номер?» — спросила я. «Я тебя умоляю», — сказал он. Голос у него был не слишком испуганный, хотя я постаралась напустить на него страху своими летческими замашками. «Тебя нетрудно вычислить. Приходи, выпьем вместе». «С чего это мне пить с тобой?» «Пожалуйста», — добавил он. Есть люди, с которыми тебе не мешало бы познакомиться. Сравнения собирались в уютном, потихоньку ветшавшем районе Послограда, недалеко от развалин. Я отправилась туда долгим путем и шагала почти все утро, то и дело встречая бездомных брошенных автомов. Я даже прошла мимо денежной стены и, как обычно, глянула на дверь. В Чаро-Сити есть трущобы, у которых я прожила дольше, чем мне хотелось бы. Почти все порты, где мне случалось приземляться, тоже расположены вблизи или внутри трущоб, а не как пятна проказы, которую переносят из города в город корабли. Так что когда на вечеринках в Послограде кто-нибудь из местных реформистов начинал лопотать что-нибудь насчет трущоб, я обычно встревала в разговор. «Трущобы?» — спрашивала я. «Поверьте, друг мой, уж я-то их повидала. Знаете, где я была? В таких трущобах, какие вам и не снились. У нас таких нет». В Послограде не было оборванных ребятишек, которые пускали бумажные кораблики в колдобинах разбитых дорог, залитых сточными водами. Не было тех, кто ради куска хлеба продавал себя и мирлетчикам или туристам с других планет. Не тех, кто за деньги отхаркивал биопиратам образцы своей ДНК или продавал свои органы. Глинобитные домишки не тряслись, когда с неба спускались или поднимались в него корабли, и не рушились на головы своим обитателям при каждой второй посадке. Социальная кривая в нашем городе вообще не отличалась крутыми перепадами. Имущественные и правовые различия между гражданами были минимальны. Не считая, конечно, служителей и послов. У нас самые неприглядные районы отличались всеми забытыми настенными экранами и проекторами, которые давно показывали одни и те же куски рекламы, постепенно выходя из строя. Многие рекламировали товары, снятые из производства часы тому назад, и импортные предметы роскоши, о которых мне было известно, что их уже не осталось в природе. Как и везде в Послограде, стены в таких районах покрывал плющ, настоящий и измененный, и островки местного аналога мха, так что свет, струившийся с экранов и грубоватых объектов общедоступного искусства, был рассеянным, как солнечные лучи, проникающие сквозь кроны деревьев. Местами из живого ковра, покрывающего стены, торчали выходные отверстия, скрытых в толпе кирпича и пластона трубок, посредством которых либо выводились наружу звуки рекламы, либо, наоборот, запрещенные законом экстремистские идеи закачивались на экран. Я шла, окруженная мерцанием экранов, обрывками поношений Бремена и угроз Уаяту и его подчиненным. Болтливый трехметровый призрак распространялся насчет свобод, демократии и налогов. «Уаят знает, что ты здесь?» Воспринял бы всерьез эти жалкие выходки доморощенных радикалов, хотя наверняка содрал бы с констеблей три шкуры за то, что они не уследили и вовремя не пресекли распространение этих онлайновых граффити. Я вышла на улицу галантерейщиков, где торговали изделиями из натуральной и альтернативной кожи. У дверей одного магазина, где с ветвей биологически измененного дерева снимали зрелые кошельки, пахло дубильным веществом и кишками. Мясники работали споро, срезая кошельки, они проделывали в них щелку, которой позже будет прикреплена застежка, вычерпывали внутренности и готовили кожу к дальнейшей обработке. На заднем плане маячили незрелые зонты, глупые предметы роскоши, ежедневно раскрывающие свои энтоморептильные купола. Товары из измененной кожи были примитивными существами без ртов и анусов, неспособными жить. Их внутренности, шлепавшиеся в канаву подле магазина, были непонятны и бессмысленны. Не меньше дюжины сравнений собрались в кафе-баре под названием «Галстук», куда пригласили и меня. У входа бесконечно маячила вывеска «Голограмма» — человек, который никак не мог завязать свой шейный платок. Шагнув сквозь него, повинуясь шаловливому росчерку программы, он поднял голову, точно удивленный, а потом вернулся к своему занятию. Я вошла внутрь. Ависа. Хассер был в восторге. Знакомься. Дариус, который носил вместо украшений орудия труда. Шанита, который три ночи завязывали глаза и не давали уснуть. Валдик, который каждую неделю плавает с рыбами. Так он провел меня по всей комнате. «А это Ависа», — сказал он, — «которая съела то, что ей дали». Разумеется, мы были не единственными сравнениями арикаев. Они пользовались для этой цели животными и неодушевленными предметами. В Послограде был один дом, из которого много лет назад хозяева сначала вынесли всю мебель, а затем вернули ее на места, чтобы сделать возможной какую-то фигуру речи. Расколотый камень, который сделали специально для того, чтобы кто-нибудь мог сказать, это как тот камень, который раскололи и снова склеили. И все же сравнениями чаще всего служили тиранские женщины и мужчины. Видимо, в нас было что-то, облегчавшее передачу смысла. Разумеется, далеко не все сравнения интересовались своим статусом. Насколько я поняла, среди них были одни или два служителя и даже послы. Те никогда не посещали собрания. «Им не нравится быть частью языка», — сказал Хассер. «Так они чувствуют себя уязвимыми. Им нравится говорить на языке, но не быть им. Да, еще им пришлось бы водить компанию с простолюдинами». Его голос звенел тем сложным сплавом уважения и обиды, который я уже слышала раньше и который мне еще не раз предстояло услышать потом. Мы беседовали о языке и о том, что это значит быть тем, чем мы были. Говорили в основном они, я больше слушала, и старалась сдержать раздражение, которое вызывало у меня их болтовня. Но в конце концов они меня допекли. Сравнения в подавляющем большинстве оказались сторонниками независимости, кто больше, кто меньше. Речь, что и дело, заходила о невежественной руке Бремена и его безжалостных агентах. Мне это казалось смехотворным, особенно после знакомства с Уаятом. Что-то я не заметила, чтобы кто-нибудь из вас отказывался от вещей, которые мы получаем с миабами, заметила я. «Нет», — ответил кто-то, — «но мы должны торговать, а не просто платить им дурацкую дань и получать подаяние взамен». Хассер вполголоса снабжал меня информацией о собеседниках, когда те начинали говорить, точно визирь, нашептывающий на ухо послу. Она злится, потому что ее не так часто произносят. Ее сравнение слишком вычурно. А этот не только сравнение, сколько пример, честно говоря, и он это знает. По пути домой я чувствовала, что злюсь на них всех. И рассказала Скайлу, до чего все это было смехотворно. Но все же вернулась туда опять. С тех пор я часто думаю о том, почему я это сделала, что отнюдь не означает, будто я нашла ответ. В мой второй приход Валдик, который каждую неделю плавал с рыбами, рассказывал историю своего воязыковления. Он находился в развитии. Его статус зависел не от того, что когда-то сделал он или что сделали с ним, а от того, что он продолжал делать. Это как тот человек, который каждую неделю плавает с рыбами, мог захотеть сказать кто-нибудь из хозяев, чтобы пояснить какую-то неясную для нас мысль, а для того, чтобы он мог так сказать, это должно было оставаться правдой. Отсюда и нескончаемая обязанность. «В квартале служителей есть мраморный бассейн», — говорил Валдик. Бросил на меня взгляд, снова потупился. Много лет назад его привезли на корабле аж через весь Имир. В него каждую неделю впускают вместе со мной маленьких измененных рыб, которые переносят хлорку. Я плаваю каждый овердей. Тогда я заподозрила, что остальные 11 дней он только и делал, что готовился к следующему заплыву. В ту пору я еще не знала, каких усилий стоило проводить такие события регулярно, чтобы, видимо, временные формы арикайских сравнений не оказались нарушенными. Я подумала, что, может быть, поэтому хозяева всегда немного скованы с нами. Наверное, боятся, а вдруг сравнения забастуют. Когда пришла моя очередь, я рассказала новым знакомым про ресторан и про то, что я ела, и все это было так неприятно, само происшествие, что мне даже поверили. Некоторые не сводили с меня глаз, один или двое, как Валдик, старались на меня не смотреть. «Добро пожаловать домой», — сказал кто-то тихо. Мне это ужасно не понравилось, и я перестала следить за своим языком, так что все сразу поняли, что мне это не по вкусу. А еще мне не понравилось то, что Хасар, когда пришла его очередь пересказывать те ужасы, которые для его выязыковления проделали с ним, его открыли и снова закрыли, говорил выразительно, следя за ритмом и интонациями, так что подлинная история превратилась у него в рассказ.